Глава 24. Переходишь третий круг и присматриваешь за детьми. Отвечаешь за них головой. Позже дам дальнейшие распоряжения. Иди к своему подопечному. И, Эрин, это всего лишь ребенок. Надеюсь, ты будешь с ним терпелив и заботлив о его нуждах лучше, чем о моих. Остановила я его на пороге, после чего махнула рукой, отпуская. Все, что хотела, я ему сказала. Владен пришел сам. Мне даже нити касаться не пришлось. Стало так приятно, что, шагнув к нему, крепко-крепко обняла, вызвав этим самым его улыбку. «Займешь еще и место Эрина?» Просяще заглянула ему в глаза. «Как пожелаете, моя госпожа!» Лукаво блеснул зеленоглазый глазами и отвесил мне шутливый поклон, за что сразу же получил тычок в бок. Выпрямился и без лишних слов сдернул с меня безразмерную рубашку. Сзади послышался нужный вдох и невнятные ругательства. И нет, про Тига я не забыла. Он тоже должен быть наказан за то, что во время приказов даже находился рядом со всеми и ни черта не сделал, чтобы остановить это безумие. Взвизгнула, когда Владен подхватил меня на руки и, широко шагая, направился в ванную комнату. Первыми решили приводить в порядок волосы. Уселась на низкую табуреточку спиной к ванне и блаженно зажмурилась. Эти огромные, такие нежные руки просто творили чудеса. Владен чутко улавливал по нашей связи, где и как мне приятно. Поглаживал, массировал, надавливал и даже сжал волосы на затылке в кулак, чем привел меня практически в экстаз. Страшно представить, что он мог вытворять со мной в постели. В теле появилось легкое, практически незаметное томление. Быть может, стоит уже окончательно отпустить свою прежнюю жизнь и жить по законам этого мира? Из-под опущенных ресниц наблюдала за зеленоволосым и маячившим в проходе Тигом. Шикарные мужчины и, как по мне, именно то, что мне нужно, но это проклятая сила. «Стоит только захотеть!» Вновь прошелестел в голове голос богини, и тут же вспыхнула картинка моего с ней разговора. «Какие варианты?» «Разнообразные!» «Заманчиво, но звучит как-то...» «Тогда будешь выбирать сама!» «И много претендентов на мой суп-набор?» «Все, кого сможешь спасти. Решаешь только ты. Магия лишь следует твоим желаниям. Не всегда страсть вспыхивает мгновенно. Иногда ей нужно время, чтобы разгореться». Тогда к чему были все эти разговоры в стиле «Сила сама выбирает, и на кого откликнется твое тело»? Не было никогда такого. В голосе богини звучало искреннее возмущение. «Были, конечно, заветы, но со временем все настолько исковеркали, что сейчас моей любимой расе грозит не только вырождение, но и потеря магии. Когда-то они управляли магией, сейчас магия управляет ими. Слишком сильно они на нее надеются, настолько, что стали забывать, что такое настоящие чувства. Даже тебя ужаснуло их обращение с детьми. Когда матери выбрасывают своих детей как ненужные вещи, это действительно очень страшно». Страшно. Последнее время больше половины умирающих — это дети. Еще лет 50, и мужчина останется немного. «Владен, радость моя, у тебя просто замечательные ручки. Как закончишь с помывкой, заплети меня, пожалуйста, а я пока поговорю с вашей богиней». Немного приоткрыла я глаза и послала ему улыбку. «Я совсем не против спасать детей и мужчин, но хватит ли у меня на всех силы? Не получится ли так, что я обнадежу кучу народа, а потом мне просто нечем будет их подпитывать?» — высказала я богине свои страхи. «О силе можешь не переживать. Ее у тебя будет столько, сколько понадобится, и даже больше, пока ты не пойдешь против моих заветов. А можно подробный список, пожалуйста? А то не дай тебе боги, что нарушу, а пострадают невинные. Просто будь сама собой, люби и будь любимой. А детей всех определяй в третий круг. На всех тебя не хватит, но и они не будут требовать многого. А в свое время отдашь их создавшиеся семьи. Им нужны женщины, ты ведь это понимаешь?» «Понимаю», — вздохнула богиня и как-то приуныла. «Есть они, эти женщины, вот только я не помню, куда их спрятала». «Вот это ж нифига себе, я даже встрепенулась от такого заявления. Да знаю я, что все более чем странно, просто я тогда так на них разозлилась и столько силы вбухала в проклятие, что очнулась только через несколько часов и много чего не помнила». Город оказался изолирован, и в нем остались только женщины, которые не относились к расе даджинов. Впоследствии пришлось дать им силу, чтобы моя любимая раса не прекратила свое существование. «Предлагаешь мне найти этих женщин? Надеюсь, хоть подсказку какую дашь. Они не на изолированной территории, иначе я бы их чувствовала». «Поправь меня, если я ошибаюсь. Проклятие сказалось и на тебе, ведь так? Ты тоже не можешь покидать закрытую территорию». В ответ получила тишину. «Ясно. Значит, предлагаешь мне снять проклятие? Ты хоть условия этого проклятия помнишь?» Снова красноречивое молчание. «И как я, по-твоему, буду снимать проклятие? Вы, люди, из немагического мира, попадая в магический, обычно переворачиваете все с ног на голову. Только на это вся надежда». «Да, богиня, видать, совсем отчаялась, раз притащила меня в свой мир». «Слушай», — вспомнила я о насущном, — «соберу я всю эту ораву, а куда мне их селить и на что содержать?» «Тирган не беден. Вы сейчас находитесь в его городе, скрытом в горах. Оставайтесь в нем, а я накрою его невидимостью и защитой. На первое время денег Тиргана вам хватит, а потом отправишь всех магов земли в заброшенную шахту. Будут тебе драгоценные камушки в изобилии. А маги, где я их возьму? Неужели придется при всех...» «Я не смогу, ты ведь знаешь, у каждого есть свой предел. Когда тебя будут любить двое, сжимай нити в руках. Делись с ними своими силами. Не маги станут магами, а маги будут в разы сильнее. И не отказывай просящим, в них твоя сила. Вернувшие человеческий облик будут благодарны». И исчезла поганка белобрысая. «А у меня осталось еще столько вопросов». «Готово», — шепнул на ушко Владен. «Теперь мыться». Огненно-красная коса тут же была закручена на голове в замысловатый узел. А меня погрузили в чистую и теплую водичку. Поначалу во мне взыграла стеснительность. Находиться обнаженной при двух мужчинах — это одно. А знать, что сейчас меня будет мыть один и смотреть на это другой... Хотя, наверное, зря я так переживаю, ведь они все равно видят во мне только госпожу, а не желанную женщину. Расслабилась, прикрыла глаза и отдалась во власть заботливых рук. Замараться сильно не успела, всего-то посидела немного на траве, так что помывка прошла быстро. Но от этого не менее чувственно. Руки Владены не пропустили на моем теле и сантиметра. Томление медленно нарастало, грозя вылиться в полноценное возбуждение. Ладони накрыли грудь, огладили, слегка задев соски, скользнули ниже и... нажимом прошлись по животу. Закусила губу, и да, наверное, все же стоит перестать бояться и признаться, наконец, самой себе, что я возбуждена. Закусила губу, когда ладони скользнули мне между ног, мягко надавливая на бедра, разводя их в сторону. Распахнула глаза. Тик стоял в дверном проеме, крепко сжимая руками косяк. Горящие глаза, не отрываясь, следили за каждым движением рук Владена. Выгнулась, почувствовала, как ладонь зеленоволосого накрыла мое лоно. Замер, но, уловив мое состояние, развел пальцами складки и заскользил медленными, аккуратными движениями вверх и вниз. Никакого эротического подтекста, только простая помывка моего тела. Хоть я явно давала понять, что не против продолжения. Ладони заскользили по моим ногам, и я не смогла сдержать разочарованного выдоха. Все это время я не переставала наблюдать за Тигом, и в какой-то момент, медленно скользя взглядом по его телу, увидела то, чего раньше не замечала. Тиг был явно возбужден. Его штаны едва не лопались от внушительной выпуклости в районе его паха. Пискнула от неожиданности, когда Владен подхватил на руки мое тельце и, вытащив из воды, поставил меня на мягкий коврик. «Сейчас вытру и пойдем одеваться». Словно с ребенком разговаривал со мной Владен. Тик, словно очнувшись, тряхнул головой и прикрыл на мгновение глаза. Пока Владен вытирал мою спину, вновь пробежалась взглядом по телу Тига и задохнулась от удивления. Выпуклость на штанах исчезла, словно ее там никогда и не было. Недобро прищурилась, глядя на уже невозмутимое лицо своего тигра. «Вот ведь кошак! Я, конечно, не знаток мужчин, но вот убейте меня, не может возбуждение так резко пропасть за несколько секунд. Нет, оно, конечно, может, но в том, что его члену для того, чтобы опасть, требуется хотя бы минута или несколько, я была уверена. Спрашивать бесполезно, судя по его брошенным вчера словам о том, что я якобы еще ребенок. Ни в жизни он не признается. Но будь я проклята, если они не умеют управлять своим телом в совершенстве с помощью самоконтроля или же вообще магии. Поистине потрясающий мир магии. Что ни день, то открытие. Меня захватил исследовательский азарт. Медленно потирала предвкушение своей ручки. Сейчас будем проводить эксперимент. Владен тем временем уже успел вытереть мои руки и перешел на грудь. Накрыла его руки своими, сильнее прижимая их к своей груди. О, этот растерянный и немного расфокусированный взгляд надо было видеть. Резко опустила взгляд, и бинго, Владен тоже был возбужден. Вернулась взглядом к его глазам и заскользила своими руками по предплечьям зеленоглазого. Усилила нажим ладоней, и он покорно опустился на колени. Так гораздо лучше. зарылась пальцами в зеленые волосы и слегка оттянула голову Владена назад. В его глазах горело понимание, он чувствовал меня, как никто другой, знал, чего я хочу, но почему-то сопротивлялся. Медленно наклонилась, практически касаясь его губ своими. «Второй круг», — прошептал мне, явно нервничая, — «нельзя». Немного отстранилась, выгнула бровь и ухмыльнулась. «А мне богиня разрешила», — прошептала и поцеловала его губы, медленно, постепенно, все больше и больше вовлекая его в процесс. Владен то ли смирился с моими действиями, то ли на него так подействовали слова о разрешении богини, но он наконец-то расслабился и уже сам увлеченно меня целовал, покусывая, посасывая, сплетаясь с моим языком своим. Влажная ткань упала к моим ногам в тот момент, когда мы наконец-то оторвались друг от друга. Он не спрашивал моего позволения, не интересовался, чего я хочу, не наблюдал за моим откликом. Он просто слушал меня на уровне эмоций. А мне оставалось лишь выпрямиться и чувствовать, как его руки сжимают мою грудь, как он перекатывает между пальцев мои напрягающиеся соски. Владен был идеален, четко улавливая, с какой силой сжимать, где нажать посильнее, а где провести пальцами, еле касаясь кожи. Губы плавно переместились на мой живот. Большие ладони с упоением поглаживали и сжимали мои бедра и попку. Короткий взгляд из-под ресниц, мой уверенный кивок, его предвкушающая улыбка. Напоследок, скользнув языком в мой пупок, зеленоволосый отстранился, чтобы в следующую секунду резко податься вперед, накрывая мое лоно своим ртом. С громким стоном цепилась в волосы Владена, раскачивая бедра навстречу его стремительным губам и языку. Стон со стороны. Распахнула глаза, чтобы утонуть в темном взгляде тигра перед тем, как он развернулся и буквально вылетел из комнаты. В этот раз он даже не потрудился скрыть от меня свое возбуждение. Просто не смог с собой совладать. «Саша?» — вопросительно протянул Владен, глядя на меня снизу вверх. Глаза затуманены страстью, зрачки расширены, а губы блестят от моего возбуждения. Желание плескалось в моем теле, заставляя послать все к черту, притянуть голову зеленоволосого ближе и вновь отдаться во власть его потрясающих губ и языка. И я непременно бы это сделала, если бы не стук распахнувшейся двери и... «Саша, я принес тебе поесть!» Застыл Зен с подносом в руках посреди спальни, глядя прямо на нашу живописную картину. «Ты ведь не завтракала?» Уже менее уверенным голосом закончил он фразу. Глупо было бы думать, что Зен проигнорирует свои обязанности в свете того, как я недавно повыгоняла всех к чертовой матери в другие круги. Зен продолжал смотреть на нас нечитаемым взглядом, и только чашки на подносе, которые он держал, тихо позвякивали, выдавая его истинное состояние. Вот только что он чувствует? Злость от того, что не на месте зеленоволосого, или после демонстрации силы боится, что помешал нам, и боится до дрожи в руках? Надо было что-то сказать, как-то разрядить обстановку, но я лежу тут вся такая правильная. Один мужик сбежал из-за моего представления, второй на коленях и с диким желанием в глазах ублажать мою слишком правильную персону. А третий с неизвестно какими чувствами и мыслями смотрит на меня и дрожит. Докатилась, что называется. «Тань, пожалуйста», — попросила я Владена. Не дожидаясь, пока он встанет, обошла его и направилась в спальню за одеждой. Помнится, с утра она лежала на кресле, стоящем возле дверей. Чем ближе я подходила к креслу, тем дальше пятился Зен. Это было видно по его двигающимся назад ногам. Расстояние между нами было довольно приличным. Моему продвижению он не мешал. «Так почему отходит?» Переборов себя, схватила с кресла приготовленную для меня рубашку, теперь уже моего размера, и, слегка прикрывшись, вскинула взгляд. Зен практически забился в противоположный от меня угол. Лицо хмурое, в глазах опаска, а руки с силой сжимают поднос с едой. Отчего-то казалось, что этот поднос он использует вместо щита. «Боится?» «Но чего?» Саша мягко оплела мою талию рука, притягивая меня к сильному и почему-то полуобнаженному телу Владена. «Слезь на него и, пожалуйста, не причиняй ему боли». Начал шептать он мне на ухо какой-то бред. Он больше нам не помешает. Стою, соображаю над тем, что он мне сказал. Все вроде бы сходится. Слова Владына, поведение Зена, вот только я нифига не могу въехать. Почему я должна хотеть причинить боль Зену? Заговорила с ним мягко и спокойно, словно с душевно больным. Не я же здесь бред несу, хотя со всеми этими непонятками скоро и со мной также надо будет разговаривать. И тут Владена прорвало. Он даже немного выпрямился. Видимо, сработал мой приказ. Все непонятное разъяснять мне сразу. «Ты сказала мне, что богиня дала тебе разрешение выбирать любого мужчину, несмотря на то, в каком кругу он находится». Судя по твоим действиям касательно меня, ты явно имеешь на меня виды в сексуальном плане. Если сложить в общую картину твое поведение при встрече с Лао, твое желание убить Мао только за одно его касание к золотому, то логично сделать выводы, что из Зена ты захочешь наказать за то, что помешал нам. Слушала и натурально офигевала. Все описал, разложил по полочкам, и все вроде бы логично, но ни хрена я подобного не чувствовала и не желала. Медленно выдохнула, прикрыла глаза, вдохнула, снова выдохнула, открыла глаза. Посмотрела на Зена, у беловолосого в глазах плескалась боль и легкая зависть. Вот, оказывается, еще один мужчина, который имеет на меня виды, но делает морду кирпичом. Он даже как-то сгорбился. Отошла от Владена. Этот вроде и улыбался, и по-прежнему был возбужден, но и у него в глазах стояла грусть. Да, тут или обоих гнать в шею, или опять же обоих укладывать к себе в постель. Владена я хочу, а вот к Зену пока что в этом плане не приглядывалась. Значит, отшиваю обоих, извиняюсь и иду охмурять тига. Вот не надо было от меня сбегать. Не только у мужчин присутствует охотничий азарт.